23 сентября российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой выставила на своем сайте 20 с лишним картин с изображением героини антияпонской войны Ким Чин Сук, посвященных ее бессмертным заслугам. Такие картины выставили на сайтах еще Российский институт кимирсинизма, кимчинеризма и Ростовское общество по изучению кимирсинизма, кимчинеризма.